Часть вторая. Братцы, люди хорошие, поднесите. Ей-ей, томно. Крест вчера пропил. Ты кто ж такой? Иконописец из Палихи. Мы с древности. Такие теперь дела, разоренья. Зовут как? Андрюшка. На человеке ни шапки, ни рубахи, дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но вежливый, человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно. Садись, чего уж. Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик с тонкой шеей рассказывал. Казнили стрельцов. Ладно, это дело царское. Поднял перед собой кривоватый палец. Нас не касается, но... Мягкий посадский в стрелецком кафтане, многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, стрельчихи своим чуть недаром отдавали рухлядь. Посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику. То-та что, но! Вот, то-та! Хитрый мужик, помахивая на него пальцем. А мы сидим смирно. Это у вас в Москве чуть что набат. Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать. Не о том речь, посадский. Вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет. И не ждите. Хуже будет. Сегодня и смех, и грех. Привез я соленой рыбки бочку, для себя солил, но провоняло. Стал на базар, еще, думаю, побьют за эту вонищу. В час, в два все расхватали. Не, Москва сейчас мест погиблое. Ох, верно, иконописец всхлипнул. Мужик поглядел на него и деловито. «Указ! К Масляной стрельцов со стен поснимать, вывести за город. А их 1008? Ну, хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся. А посады на что? Обежи конной повинностью посады». Мягкие щеки посадского задрожали, укоризненно покивал мужику. «Эх ты, пахарь, ты бы походил зиму-то мимо стен. Метелью подхватят, начнут качаться. Довольно с нас и этого страха». «Ты, конечно, их легче бы сразу похоронить», — сказал мужик. В прощенное воскресенье привезли мы 18 вазов. Не успели расшпилить, налетают солдаты. Опоражнивай ваза. Как? Зачем? Не разговаривай. Грозят шпагами. Переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку. Опрокинули дьяволы. «Ступай!» — кричат. «К варварским воротам!» А у варварских ворот навалено стрельцов 3 сотни. Грузит такой-сякой. Не евши, не пивши, лошадей не кормили. Повозили этих мертвецов до ночи. Вернулись на деревню. В глаза своим смотреть стыдно.